Глава 39. К сожалению, к побегу еще готовится и готовится, но вчера у меня неожиданно появился помощник, а сегодня было громкое объявление, всколыхнувшее всю академию. Завтра во дворце устраивается большой прием, на который приглашается вся знать, в том числе и молодежь. Повод для встречи – первое официальное представление будущего хозяина края. По сути, ведь академия уже почти окончена, осталась лишь одна формальность. А вот уже после соревнований пройдет церемония вступления в права хозяина. Ну и хорошо. Я делаю ставку на то, что хозяин все-таки наяр. Иду по коридорам академии, держу путь к ректору. Привычно вежливо киваю всем идущим навстречу преподавателям, но один вдруг останавливается и заступает мне дорогу. «Доброе утро, Айлин», — произносит знакомый голос. У меня мурашки по коже побежали. «Доброе, магистр!» «Чему ты так удивилась? Ты словно и не узнала меня поначалу. Ведическое чутье уже не работает?» «Нет. Я удивилась тому, что вы вдруг со мной заговорили, хотя не делали этого очень давно. Не хотел тебя беспокоить и смущать. Это так мило с вашей стороны. Почему сейчас тогда решили смутить?» «Решил поздравить тебя с блестящим окончанием академии. Ты большая молодец. Такой скачок совершила, заполнив огромный пробел в знаниях, причем не только в чисто магических науках». «Спасибо, но ведь академия еще не окончена. Осталось совсем немного. Вряд ли случится что-то непредвиденное на соревнованиях. Твоя команда лидирует, все хорошо. Ходят слухи, что ты встречаешься с командиром своей группы. Слухи правдивы?» «Ничуть». «А что так? Зачем мне встречаться с тем, кто не считается с моим мнением и не воспринимает меня как равного партнера?» «Как у вас, интересно, обстоят дела?» — хмыкнул магистр. «Напомни, пожалуйста, времени все-таки уже много прошло. Я подзабыл, а со мной ты не хочешь общаться, потому что...» «У вас тиранические замашки, есть невеста, вы скрытный тип». «Все?» «Остальное уже подзабылось. Вы правильно заметили, что времени прошло немало». Преподаватель опять чему-то своему усмехнулся. «Вообще он какой-то подозрительно веселый, у меня от этого веселья его мурашки по коже». «Ну что же, надеюсь, что однажды ты все-таки встретишь свой идеал. Какие планы на будущее? Не изменились? Лавочку ведическую будешь открывать?» А вот последний вопрос и вовсе с какой-то насмешкой был произнесен. Обиделась. «Вы что-то имеете против ведических лавочек?» «Ну что ты, ни в коем случае. Я после знакомства с тобой в восторге от ведической медицины и ее возможностей». Опять с каким-то веселым намеком говорит. «Пора закруглять разговор. Извините, магистр, я пойду, у меня дела». «Какие, если не секрет?» «Учебные будни уже закончились. Время для самоподготовки, при этом ты не на стадионе, не в библиотеке, не у себя в апартаментах, а в административном корпусе». Вот все ему надо знать. «Я иду на встречу с ректором». «Еще интереснее. Слышал, вы встречаетесь с ним довольно часто. Если сначала по академии ходили слухи, что ты встречаешься с одногруппником, то теперь о том, что и вовсе с ректором». «Слухи, такие слухи. Ректор, насколько вам известно, не оставил научную деятельность. Сейчас он пишет научную работу о ведической силе и ее носителях. Я его консультирую». «Ах, вот оно что!» Теперь магистр совсем не скрывает веселья в голосе. «Тогда не смею задерживать. Все-таки ректор ждет. Надо двигать науку вперед». «Благодарю». Кивнула и по большой дуге обошла магистра. «А ведь он мне нравился. Близость с ним и вовсе настоящий взрыв. Но такой заносчивый тип. Я тоже не подарок, конечно, но...» К папе зато хорошо сходила. Уже почти полностью закончили с ним разработку всех планов моего побега. Моя лицензия мага уже готова, подписана и вручена мне, чтобы сразу после соревнований, не мешкая, я могла бежать. Так выиграю время, ведь наверняка большинство думает, что останусь до церемонии вручения документов. Папуля говорит, что после этого его уже точно лишат ректорского кресла, но... Он давно хотел податься на вольные хлеба, а не помочь по-настоящему хотя бы раз единственной дочери нельзя. Вообще хороший у меня папка оказался. Когда все-таки узнал от меня, за кем я на самом деле замужем, надо было рассказать, а то отец не понимал, зачем мне в школу без ведической силы. И обрадовался, что это не мой брат, и возмутился, говорит, чуть не посидел от нервов и всей этой ситуации. Я все-таки переживаю за папу. Редгер же наверняка будет очень зол и может начать мстить тому, кто помог мне сбежать. Но папка успокаивает, говорит, что ничего Редгер серьезного отцу своей жены не сделает, а если и сделает, то только подтвердит, что побег был необходим и все не зря. В день представления нового будущего хозяина с самого утра Академия почти опустела. Многие ринулись готовиться к историческому событию, во всяком случае адептов нет, студентов не приглашали, но в городе празднество, так что студентов мало. Одна я сижу в академии как заключенная. Но зато спокойно, тихо. И вдруг мне приходит сообщение с поста охраны, что мне передано письмо. Раньше таким способом со мной связывался только Тим. Заинтригованная и почему-то взволнованная, лечу к воротам, забираю письмо, и это действительно от него. В письме приглашение выйти на улицу и пообщаться под яблоней. Тим написал, что он договорился, меня ненадолго выпустят, если я буду держаться в поле зрения охраны. Вот это номер. Вот у кого надо было просить помощи о побеге. Но Тиму я все равно до конца так и не верю. Как бы там ни было, тут же выхожу за ворота и... Так хорошо на воле. Радуюсь шуму города. Давно тут не была. «Привет», — говорит Тим, когда я подхожу к нему. Парень сидит на ветке дерева. «Привет! Чего хотел?» — деловито интересуюсь я. «О, как ты изменилась!» — с улыбкой замечает Тим. «Как?» «Общение с аристократами пошло тебе на пользу. Осанка другая, походка, взгляд. Казалось бы, не так давно в последний раз виделись, но ты действительно поменялась. Повзрослела. Я пришел тебя поздравить с окончанием академии. Позже уже этого сделать не смогу. Ну и попрощаться заодно». «Почему попрощаться? Может, увидимся еще?» «Не, я уезжаю. Далеко». «Ого, а что так?» «Не получается здесь остаться. Ветра резко подули в другую сторону. А ведь я уже брал курс на другую сторону. Думал сотрудничать с новым хозяином края». «А что не так?» «Его сегодня убьют. Информация более чем точная. Тебе, кстати, тоже лучше будет бежать пораньше».